О, вы заместитель менеджера Йосихира, ключевой сотрудник отдела, я возлагаю на вас большие надежды. Я сделаю все, что в моих силах, ответил Йосихира, стараясь сохранить спокойствие. Ты смотришь на своего начальника свысока, потому что считаешь себя хорошим работником, верно? Мне не нравятся такие люди, произнес Пейдзи, и я заметил, как Йосихира едва заметно напрягся. Как я могу, Пейдзи-сан? Йосихира опустил голову, почувствовав укол в сердце, как будто слова менеджера были кинжалом. Тем временем менеджер перешел к следующему работнику. О, вы Мидзуки, я слышал, что вы настоящая красавица. Рад работать с вами, продолжил Пейдзи, обратившись к нашей коллеге. Спасибо, ответила она, пытаясь скрыть смущение. Кстати, я не делаю особого отношения к женщинам, так что не разочаровывай меня, добавил он, оставляя Мидзуки в неловком положении. Я не буду, менеджер. Лицо Мидзуки покраснело, и она опустила глаза, пытаясь скрыть свое смущение. Когда Пейдзи подошел ко мне, его взгляд немного изменился. В нем появилась искорка интереса. «Вы господин Синдзира, недавно повышенный до помощника менеджера?» – спросил он, внимательно изучая мое лицо. «Да, Пейдзи-сан, меня зовут Синдзира, новый помощник менеджера», – произнес я уверенно и дисциплинированно. Я старался вложить в свое приветствие всю свою энергию и позитив. Мне хотелось привнести немного света в эту строгую атмосферу. Пейдзи крепко сжал мою руку. Его взгляд был холодным и пронзительным, но его слова оказались неожиданными. «Мне не нравится, когда кто-то выделяется подобным образом. Надеюсь, вы найдете общий язык с остальными». В этот момент я почувствовал неприятный холодок. На самом деле, мое приветствие было действительно энергичным, но не льстивым. Я искренне хотел создать дружелюбную атмосферу. Когда Пейдзи вошел в офис, обстановка была напряженной, и я пытался ее разрядить. Однако Пейдзи понял это по-другому. «Понял, менеджер», — ответил я, стараясь скрыть свое разочарование. «Я говорю это для вашего же блага. Я знаю, что вы получили повышение благодаря своим усилиям, несмотря на диплом средней школы. Это действительно достойно похвалы, но не стоит задирать нос. Я не терплю таких людей. Вы ведь не такой, правда?» «Я учту это, менеджер». Мой голос был ровным, но внутри меня все кипело. Пейдзи оказался гораздо более требовательным, чем я ожидал. Наша команда чувствовала себя с ним как на войне. Он явно решил, что должен меня усмирить. Люди, похожие на Пейдзи, часто хотят подавать пример своим подчиненным. Пока он не увидит во мне примерного работника, не оставит в покое. Я предполагал, он не будет придираться ко мне, новому сотруднику, верно? Так я подумал, но сердце уже знало ответ. Пейдзи поздоровался с остальными сотрудниками и собрал всех для выступления. Его голос разносился по залу, как набатный колокол, заставляя каждого почувствовать его вес. Хотя он говорил долго, суть была проста. Пока команда уважает его, он будет стараться для их блага. Но в конце он поставил условие. «Я сделаю это для вас, если вы сделаете это для меня. Не надо переживать из-за смены менеджера. Относитесь ко мне так же, как к бывшему менеджеру Хайта. Тогда я посвящу себя вам, как это делал Хайта. Давайте похлопаем. Вперед!» Когда Пейдзи закончил, раздались вялые аплодисменты. Было раннее утро, и никто из других отделов этого не услышал. В отделе закупок царила тишина, как в горном храме. Было слышно, как кто-то листал файлы или печатал на клавиатуре. С приходом нового менеджера команда по закупкам казалась совершенно другой. Невидимая тяжесть давила на плечи каждого сотрудника. Тишина была напряженной, будто сам воздух стал гуще и тяжелее. Многие остались на своих местах, чтобы не услышать от Пейдзи что-то вроде «ты слишком горд». С тех пор, как у нас появился новый менеджер, многое изменилось. Несмотря на напряженную атмосферу, для новых сотрудников вроде меня были и положительные моменты. Например, начальство больше не заставляло нас выполнять мелкие поручения. Как помощник менеджера, я теперь был свободен от выполнения рутинных задач. Теперь я занимался только своей работой и сосредоточился на изучении таможенного оформления. Компания продолжала политику снижения затрат. Любой, кто предлагал идею по сокращению расходов, мог получить денежную премию и повышение. Пейдзи настойчиво просил нас сократить расходы. «Если ты занимаешься только своей работой, ты сотрудник категории Б, если ты выполняешь то, что нужно компании, ты можешь стать сотрудником категории А, разве не здорово получить денежную премию?» П. Почему у вас нет никаких идей? Это все, на что вы способны. Из-за постоянного давления Пейдзи вся команда энергично тратила свое время и силы на снижение затрат. Особенно досталось Атару, когда он допустил небольшую оплошность. Тогда новый менеджер отчитал его в хвост и в гриву, чего не бывало при старом менеджере Хайта. Когда Пейдзи закончил свою тираду, на Атару нельзя было взглянуть без слез. Я заметил, как Йосихиро осторожно подошел к Атару и попытался его успокоить. Он говорил мягким, но убедительным тоном. «Ты же знаешь, почему его называют бешеным лисом. Просто забудь об этом. Важно следить за собой, чтобы он не нашел в тебе ни малейшего повода, чтобы придраться. Я тоже не смог остаться в стороне». Сделав шаг вперед, я с сочувствием добавил. «Просто не обращай внимания на его слова. Не стоит принимать это близко к сердцу. Другие сотрудники отдела, видя наше участие, поспешили поддержать Атару своими словами. Этот человек просто невыносим. Если бы не вы, он бы точно нашел другую жертву. Не принимайте его нападки всерьез. Не переживайте, мы все на вашей стороне», звучало из разных уголков офиса. Атару, хоть и нехотя, но натянул слабую улыбку, глядя на нас с благодарностью. Остальные работники ответили ему неловкими, но искренними улыбками. Однако атмосфера в офисе оставалась напряженной, будто перед грозой. Пейдзи, казалось, только и ждал удобного момента, чтобы обрушить свой гнев на кого-нибудь из нас. Каждый его взгляд, направленный на Атару, был наполнен угрожающим нетерпением, как у хищника, готового к прыжку. Я тихо вздохнул, чувствуя тяжесть на сердце. Как сильно менеджер может испортить рабочую атмосферу? Пронеслось у меня в голове. Тем временем мой телефон наконец-то зазвонил. На экране высветилось имя Нацуа из Филиппин. «Ты нашел это, Нацуа?» «Понял», — коротко ответил я. Нацуа сообщил, что нашел идеальные станки для своей фабрики Нацуацо. Эти станки были настоящим подарком судьбы, ведь продавались по удивительно низкой цене, несмотря на их превосходное качество. Не теряя времени, я онлайн получил ссуду, заложив свой дом, и перевел 20 миллионов йен для покупки станков. Фух, теперь они смогут производить качественные детали, с облегчением подумал я. Однако это не умаляло того факта, что над всеми сотрудниками навис Дамоклов меч в виде менеджера. Пейдзи бешеный лис не ограничивался лишь Атару, он контролировал каждого из нас, не делая исключений. Время шло, и я ощущал, как его пристальное внимание все больше сосредотачивается на мне. Что бы ни говорил или не делал менеджер, меня это совершенно не волновало. Я оставался равнодушным к его решениям и распоряжениям, но внешне всегда проявлял должное уважение. На работе необходимо соблюдать приличия, даже если внутри тебя все это раздражает до крайности. Внезапно раздался телефонный звонок. Йосихиро поднял трубку, выслушал пару слов и сразу встал. Его лицо стало серьезным, и он сказал: «Меня вызывает директор Кацумата, вернусь через минуту». Менеджер Пейдзи едва взглянул на него и буркнул: «Хорошо», не проявив ни малейшего интереса. Йосихиро ушел, и в офисе вновь воцарилась привычная рабочая атмосфера, наполненная тихим шорохом клавиатуры и приглушенными разговорами. Примерно через 20 минут, когда рабочий день уже заканчивался, Йосихиро вернулся от директора. Менеджер, погруженный в свои дела, не стал задавать лишних вопросов, прекрасно зная, о чем могла идти речь между Йосихиро и директором. Их беседы всегда носили особый, недоступный для нас, подчиненных, смысл. Подойдя ко мне, Йосихиро внезапно хлопнул меня по плечу, что было ему не свойственно, и предложил: «Давай выпьем кофе, Синдзира». Этот жест удивил меня, но я согласился, надеясь, что за этим предложением кроется что-то важное. Скорее всего, кофе был всего лишь предлогом, чтобы не вызывать подозрений. Мы поднялись на крышу, где был свежий воздух и открывался вид на город, даря ощущение свободы. Йосихиро вдруг, ни с того ни с сего, сказал: «Эй, Синдзира, тебе нужно научиться играть в гольф». Я рассмеялся и, искренне недоумевая, спросил: «Зачем? Что за чертовщина с этим гольфом?» Йосихиро посмотрел на меня с серьезным выражением лица. «Возможно, скоро тебе придется играть в гольф. Когда ты захочешь научиться, может быть уже слишком поздно. Новый менеджер Пейдзи обожает гольф. Если ты освоишь игру в гольф, это может оказаться полезным». Я прищурился, не понимая, к чему он клонит. «И что, он будет играть в гольф с такими, как я?» Йосихиро пожал плечами. «Кто знает, возможность может появиться в любой момент. Просто будь готов, чем быстрее научишься, тем больше пользы извлечешь. К тому же, лучше учиться этому в более молодом возрасте. Я вздохнул и спросил, почему ты вдруг заговорил о гольфе? Директор сказал тебе научиться? Йосихиро покачал головой. Не совсем. Менеджер, близкий родственник директора, и тот попросил меня хорошо заботиться о нем. А, его родственник, воскликнул я, и все сразу стало на свои места. Что же никого не удивляло, что высокие посты обычно занимали родственники, любовницы и собачки владельцев компании. Слухи о новом менеджере Пейдзи ходили разные. Говорили, что он не слишком разбирается в бизнесе, а его отношения с сотрудниками оставляют желать лучшего. Я никак не мог понять, как такой человек мог получить повышение до менеджера. Но, узнав о его родственных связях с директором, все встало на свои места. Йосихиро продолжил. И, кажется, новый менеджер выбрал тебя и Атару в качестве своих целей. Эти слова насторожили меня, заставив взглянуть на ситуацию под новым углом. Я также ощущал это, но не мог понять причину. Конечно, меня выбрали его помощником, но менеджер не имел оснований преследовать меня. Я честно и стабильно выполнял свою работу. Почему, по-твоему, он выбрал именно меня? Я что-то сделал не так? Спросил я, когда устал строить догадки. Ну, только менеджер знает ответ на это. Почему бешеный лис нападает на человека? Возможно, он видит в тебе легкую добычу. Поэтому просто быстро освой игру в гольф. Если сыграешь с ним несколько раз, твоя жизнь станет лучше. В этой ситуации лучше всего, если ты сможешь проиграть ему несколько партий в гольф. Я понял, что мне, возможно, стоит прислушаться к совету Йосихиро, когда тот так серьезно говорил со мной. Тем не менее, я по-прежнему был смущен. Когда речь заходит о гольфе, всегда возникает впечатление, что это спорт для богатых. На самом деле, я не мог позволить себе учиться играть в гольф, так как уже вложил 35 миллионов йен в компанию Нацуацо на Филиппинах. Другими словами, мне не по карману были такие затраты на спортивные увлечения. Как раз в тот момент, когда я тяжело вздохнул, внезапно мне позвонила Маюми, моя начальница. Она никогда не улыбалась мне, даже после того, как я ее спас. Ее лицо всегда выражало недовольство, как будто я ей должен деньги. Это меня очень расстраивало. Взяв трубку, я уныло поздоровался, голос мой был тусклым, как серый день за окном. «Здравствуйте, Маюми. Чем могу быть полезен?» С другого конца провода донеслось раздраженное дыхание. Маюми была явно не в духе. «Что, по твоему тону, разговаривать со мной для тебя наказание?» Я почувствовал, как внутри закипает раздражение, но взял себя в руки. Сдержавшись, ответил, хмурясь. «Нет, все нормально. Эта женщина всегда готова на ссору», подумал я, сжав зубы. Маюми фыркнула в трубку, ее голос стал колким, как ледяной ветер. «Я приглашаю тебя на ужин сегодня. Не отвергай мою доброту». Я был настроен крайне скептически. «Почему именно сейчас?» Осторожно спросил. «Маюми, ты не пытаешься отправить меня выбивать какие-нибудь новые долги?» В ответ послышался яростный вопль, словно гром среди ясного неба. «Иди к черту, Синдзира. Я благодарна тебе за спасение. Вот почему я пригласила тебя на ужин. Ты думаешь, я та, кто любит скандалы, кто бесчувственна и холодна, такие как Линока?» Ее слова эхом отозвались в моей голове. Неужели за всем этим раздражением и колкостью скрывалось нечто большее? Жестоко ли я ошибался в Маюми? Или это всего лишь очередная игра? Конечно, я про себя критиковал ее, но согласился вслух. В конце концов, у меня не было причин отказывать ей, да и голод уже начал мучить меня. «Тогда спускайтесь на автостоянку нашей компании, мы заберем мою машину», сказала Маюми и повесила трубку, не дав мне возможности отказаться. Мой живот заурчал, и попрощавшись с Йосихиро, я пошел быстрее, чтобы добраться до подземной парковки компании. Большинство сотрудников уже ушли по домам, поэтому там было довольно пусто. Красная Audi Маюми стояла на видном месте в углу, а она сама смотрела на часы, ожидая меня. Глава 5. Тепло дружеских отношений. Маюми ждала меня на подземной парковке у своей машины. Она уже переоделась в повседневную одежду. Черное хлопковое платье идеально подчеркивало ее тонкую талию и выдающуюся фигуру, а пара длинных ног, похожих на нефрит, была обута в красивые туфли на высоких каблуках. Ее длинные черные волосы были распущены, подчеркивая ее образ. Как всегда, ее красивое лицо излучало ум и элегантность, слегка подчеркнутое макияжем, соответствующим традициям восточной красоты. Если бы я не знал, насколько опасной и беспощадной она может быть, я, наверное, был бы так же очарован ее элегантностью и харизмой, как другие мужчины. «Садись, Синдзира», она не стала тянуть время, открывая дверь, когда я подошел. После того, как я сел в машину, Маюми подключила свой телефон к аудиосистеме. В салоне зазвучала старая песня. Маюми была сосредоточена на дороге и не проявляла желания начать разговор. Когда мы выехали на шоссе, я с удивлением обнаружил, что телефон Маюми заполнен старыми классическими хитами. Остальную часть пути мы проехали в молчании, которые разбавляли лишь звуки музыки. Они создавали расслабленную атмосферу. Когда мы наконец приехали и машина остановилась, Маюми сказала: «Мы приехали, выходи». Я с недоумением посмотрел в окно, подозревая неладное. Может быть, она ошиблась? Указав на неоновую вывеску, я спросил: «Ты уверена, что это то место, куда мы должны были приехать?» «А почему бы и нет?» — ответила Маюми, нахмурившись. Пожал плечами. «Думал, ты пригласишь меня в шикарный ресторан, соответствующий твоему статусу. Мне нравится есть в местных киосках с уличной едой». «Ты ошибся», — сказала Маюми с ноткой раздражения, глядя на меня. Продуктовые киоски на берегу реки в пригороде Токио были очень оживленными. Разноцветные палатки, поддерживаемые бамбуковыми шестами, тянулись вдоль улицы, привлекая множество людей. Яркие неоновые вывески делали киоски заметными. По улице шли люди в деловых костюмах и белых воротничках, некоторые даже развязали галстуки, чтобы избежать жары. Несмотря на толкучку, Маюми в черном платье из хлопка выглядела очаровательно. Когда она не осуждала окружающих, то была привлекательной женщиной с изящной фигурой и красивой попой, которая приводила в восторг. Я гулял с Маюми, и мне казалось, что все мужчины на улице с завистью смотрят на меня. «Ты часто здесь бываешь?» – спросил я, чувствуя непривычное волнение. Токио открылся для меня новой и загадочной стороной. Маюми кивнула, ее взгляд блуждал по улице. «Раньше я часто здесь бывала, но уже давно не заходила в эти края». Выбор мог оказаться сложным, ведь каждый киоск притягивал своими запахами и обещаниями вкуса. Маюми загадочно улыбнулась. «Просто иди за мной». Я перестал спрашивать, чувствуя, что сегодня она какая-то особенная, словно ее мысли были далеко отсюда, в прошлом или в будущем. Через несколько минут мы вошли в популярный киоск «Нагойская кухня», где продавались блюда японской кухни из этого региона. Там нас встретила полненькая женщина с седыми волосами, которая радостно обняла Маюми. «Маюми, моя дорогая, сколько же лет прошло, соскучилась я по тебе». Маюми ответила на объятия, не обращая внимания на масляные пятна на одежде женщины. «Сестричка Сэя, сегодня мы с другом решили тебя навестить», — объяснила она, удерживая женщину за руку. Сестричка Сэя оглядела меня и улыбнулась. «Это твой друг, да? Как же неожиданно, что ты нашла себе пару, а не сказала мне». Маюми покраснела. «Он не мой парень, а просто друг и коллега. Он помог мне, и я решила его угостить». Сестричка Сэя с тяжелым вздохом сказала: «Жаль, что он не твой парень. В любом случае, садись, Маюми. Я приготовлю что-нибудь особенное для тебя». Мы поблагодарили ее и уселись за столиком. Сестричка Сэя принесла чай, после чего вернулась к своим делам. «Ты хорошо знакома с хозяйкой, она твоя родственница?» — спросил я. Маюми вздохнула, вытирая ладонью пот со лба. «Мы из одной деревни. Когда я приехала сюда в первый раз, она мне очень помогла. Она хороший человек». «Так ты из Нагои?» — удивился я. «Ты приехала сюда одна?» — Маюми нахмурилась. «Мой родной дом в горах, там очень бедно. Мой отец умер, когда мне было 13, и я не знала отчего. Маме было тяжело, и она вышла замуж во второй раз. Я был в замешательстве и не знал, как выразить свои мысли. Я не ожидал, что за яркой и красивой Маюми скрывается такое мрачное прошлое. Ты уехала из деревни одна из-за того, что не согласилась с повторным браком твоей мамы?» — спросил я после небольшой паузы. Маюми отвернулась и протерла уголки глаз. «Нет», — ответила она, — «у меня были свои причины для ухода оттуда. К тому же, там нет школы и университета. Я не хотела терять там свою жизнь». Заметив, что глаза Маюми покраснели, я понял, что эта тема ей неприятна. Тогда решил не настаивать и спросил: «Так если ты пригласила меня на обед, это не просто воспоминание о твоем родной деревне, верно?» Маюми вздохнула и посмотрела на меня. «Сестра Сэя умеет делать вкусные блюда. Я хотела, чтобы ты увидел ее, но также хочу поблагодарить тебя за то, что ты спас меня. Это то, что я должен был сделать. Ты для меня важна, как мой начальник. Я не мог оставить тебя в опасности, честно признался я. Твоя забота – это твоя проблема, а моя благодарность – это моя проблема. Что касается Линока, ей не повезло быть твоей женой. Она не должна благодарить тебя едой, как я, ответила Маюми, словно это было само собой разумеющееся. «Как ты можешь считать мою жену несчастной?» – мрачно спросил я. «Так ужасно быть моей женой, я рискнул своей жизнью, чтобы спасти ее, что может быть благороднее. Спасать ее – это твоя обязанность, но заслужить ее – совсем другое дело», – ответила Маюми. Эти слова потрясли меня. Эта девушка, безусловно, мастер словесного искусства, достойная своей роли главы отдела по связям с общественностью. «Ты что, не можешь подобрать слова?» Маюми продолжила засыпать меня вопросами. «Ты понимаешь, насколько ты низко поступаешь?» Я беззаботно рассмеялся. «Не собираюсь спорить с тобой об этом. Думай, что хочешь. К тому же, это был не тот брак, который я хотел. И не все можно объяснить в нескольких словах». Маюми пришла в ярость. «Я говорю это только потому, что хочу помочь тебе продвинуться по службе. Ты не глуп, ты даже умнее большинства. Это видно хотя бы по твоему знанию множества иностранных языков. То, что есть у меня, тоже неплохо», — удовлетворенно кивнул я. «Я считаю, что жизнь у меня довольно хороша». Маюми была полна гнева, но не могла его выразить. Она давала мне серьезные и искренние советы ради моего же блага, но мне, казалось, было все равно. Сделав несколько глубоких вдохов, Маюми ослабила напряжение в груди, но чем дольше она смотрела на мое лицо, тем больше злилась. Она крикнула сестре Сэ: «Сестрица Сэ, принеси две бутылки крепкого саке». Сестрица Сэ, готовившая на кухне, с улыбкой согласилась. «Рисовая водка, собираешься пить алкоголь, верно? Я все еще не привык к местным напиткам». «Да, если я не буду пить, ты меня задушишь, негодяй». Маюми сердито посмотрела на меня. Сестрица Сэ, казалось, знала, что Маюми предпочитает есть. Поэтому, когда она подавала блюдо, не имело значения, были ли это морепродукты или овощи, все они были обильно политы соусом васаби. Две бутылки без этикеток явно содержали дешевый, но крепкий саке. «Ты можешь держать удар?» Маюми открыла бутылку и повернулась ко мне. Понюхав из горлышка, почувствовал, как у меня слегка закружилась голова. В прошлой жизни я пил много западных спиртных напитков и часто вино, но такие крепкие напитки редко попадались. Видя на лице Маюми выражение «эта леди знает, как пить», я горько улыбнулся и ответил: «Буду пить меньше, не привык к этому». «Не умеешь пить», усмехнулась Маюми, наливая мне в чашку. Сестрице Сэй пришлось заняться другими клиентами, поэтому она, немного поговорив с Маюми, отправилась заниматься своими делами. Мы вдвоем сидели в углу продуктового киоска, ели острые блюда на гойской кухне и пили. С наступлением ночи уличные фонари у реки начали мерцать. В небе висела ярко-белая луна, и на реке, покрытой рябью, отражались звезды. Прохладный ветер со свистом нежно касался ушей. Я наслаждался вкусом джебуни, кусочков утки, обмазанных крахмалом и тушеных с грибами и овощами, и постепенно чувствовал, как тепло разливается по телу, а разум расслабляется. Это вызывало легкий восторг. Разве не к такой жизни я стремился? Вокруг меня было спиртное, мясо и самые разные люди, проходящие мимо. Чувствовал дуновение ветра, покачивание деревьев, шум текущей реки и жужжание насекомых. Все это казалось таким прекрасным и стоило того, чтобы ждать с нетерпением. Через некоторое время я пришел в себя. Когда я снова посмотрел на Маюми, то был ошеломлен. Она уже выпила целую бутылку саке, в ней было не менее полулитра, и ее нежное лицо раскраснелось от алкоголя. Ее светлая кожа казалась особенно розовой и соблазнительной в свете ламп. Она спокойно смотрела на тарелки и держала чашку в руке. Ее глаза были чистыми, как родниковая вода. «Этого достаточно, ты всегда так много пьешь?» Я почувствовал, что для женщины выпить пол-литра крепкого саке – это много. Маюми выглядела хрупкой, но она взглянула на меня и, очевидно, была немного пьяна. Она покачала головой и неуверенно сказала: «Раньше здесь не было никого, кто мог бы составить мне компанию. У тебя что, нет друзей?» – с любопытством спросил я. Маюми хихикнула, как распустившийся цветок. «Как ты думаешь, Кому из наших коллег из отдела понравится приходить поесть в грязный прилавок с едой? Это заставило меня потерять дар речи. С нынешним статусом Маюми даже не задумываешься, что ее друзья могут оказаться не друзьями. Кто придет в такое шумное место поесть без причины? Они могли только подумать, что подобный приезд понизит их социальный статус, заставит потерять лицо. Тогда для меня большая честь быть первым человеком, который ужинает здесь с тобой, насмешливо заявил я, а также первым мужчиной, которого я пригласила на свидание. Маюми умно и остроумно ответила: когда другие мужчины приглашают меня на ужин, я даже не угощаю их, понимаешь? К счастью, это продуктовый киоск. Если бы это произошло в другом месте, и нас поймали, меня бы возненавидели все мужчины, сказал я. Разве это не здорово? Я думаю, что еда здесь лучше, чем в пятизвездочных ресторанах. Маюми ухмыльнулась, она казалась довольно радостной. Кивнул, хотя блюда здесь были немного острыми, в них было больше жизни, и мне это тоже нравилось. Пока мы болтали, телефон Маюми, лежавший на столе, завибрировал. Она грациозно подняла трубку, посмотрела, кто звонит, и ненадолго замолчала. Затем ответила на звонок. «Мам, да, я понял, я сделаю это». «Хорошо, ты хорошо заботишься о своем здоровье». Когда она повесила трубку, ее лицо оставалось спокойным. Маюми отложила телефон в сторону. Наблюдая за всем этим, я озадаченно спросил: «Твоя мама звонила?» Она посмотрела на меня и кивнула. «Разве ты не слышал? Что-то срочное?» «Нет». «Тебе нужна помощь?» «Нет». «Кажется, ты в плохом настроении. Ты действительно раздражаешь». Маюми нахмурилась, выказывая нетерпение. Я неловко улыбнулся. «Уже наелся, а ты?» «Тогда пошли». Она быстро собралась, взяла свои вещи и встала. Хотя сестренка Сэ неоднократно отказывалась, Маюми все равно заплатила и даже добавила несколько сотен йен на чаевые, сказав, что это для детей сестренки Сэ. Сестра Сэ, понимая ее характер, не стала спорить и приняла деньги. Когда мы шли к автостоянке, Маюми казалась немного озабоченной и тихо шла вперед. Подойдя к машине, я заметил, как стало тихо под тусклым светом фонарей. Вдруг Маюми обернулась, ее глаза смотрели на меня пристально. В этом свете ее красивое лицо выглядело еще более измученным. Что случилось? Я почувствовал, что что-то случилось, но не понял, о чем она думает, поэтому промолчал. «Могу я тебя обнять?» «Что?» Вместо ответа она раскрыла объятия. Я не стал отказываться или уклоняться, когда ее прохладные руки обвились вокруг моей шеи. Я ощутил ее аромат, смешанный с запахом алкоголя. Ниже груди явно ощущал ее мягкие, но упругие формы. Колеблясь некоторое время, я вздохнул и сочувственно обнял ее, нежно поглаживая спину. Этой ночью мы вели себя как влюбленная пара, обнимаясь в безлюдном месте. «На самом деле можешь сказать мне, что не так? Я, возможно, смогу тебе помочь», – пробормотал я. Она уткнулась лицом в мою грудь, слегка потерлась об нее и тихо сказала: «Ничего не говори, ни о чем не спрашивай, просто дай обнять тебя, этого достаточно». В оцепенении время казалось неподвижным, но когда мы разъединились, оказалось, что прошло всего мгновение. Маюми погладила свои волосы, слегка покраснев, и застенчиво посмотрела на меня. «Спасибо, давай вернемся. Когда красавица бросается в мои объятия, я считаю это благословением. Я знаю, что у тебя не было таких мыслей, если только у тебя нет такой возможности». С улыбкой она посмотрела на меня снизу вверх. От этого я застыл на месте. В наше время так сложно быть честным человеком. Эта женщина слишком проницательна, она даже замечает малейшие изменения во мне. Вернувшись на парковку компании на машине Маюми, я попрощался с ней, затем сел в свою машину и поспешил обратно в больницу. Несмотря на разочарование Линока в своем отце, Кадзутоси, мне все еще нужно сообщить ей о нем. Когда я приехал в больницу, было уже больше 10 вечера. В коридорах было тихо, только дежурные медсестры на своих местах. Подойдя к палате Линока, я увидел, что свет все еще горит. Вероятно, она еще не спит, но, открыв дверь, понял, что ошибся. Линока крепко спала, откинувшись на подушку. В ее руках была книга по рыночной экономике. На ней одета голубая пижама в белую полоску, а растрепанные волосы закрывали половину лица. И я не мог не восхититься своей женой. Линока заснула с книгой в руках и без одеяла, а в комнате было холодно из-за кондиционера. Я беспокоился, что она может простудиться. Подойдя к кровати, я аккуратно приподнял голову Линока, убрал подушку из-под спины и положил ее голову на подушку. Затем медленно натянул одеяло так, чтобы оно укрывало ее плечи, подоткнув его по краям кровати, чтобы защитить ее от холодного воздуха. В этот момент Линака сонно открыла глаза и посмотрела на меня с легким замешательством. Несмотря на молчание, я почувствовал глубину и ясность в ее взгляде и не смог удержаться от ответного взгляда. Она снова открыла глаза и молча смотрела на меня, ожидая, когда я заговорю. Кадзутоси сошел с ума. Возможно, не смог вынести неудачи. Его отправили в психиатрическую больницу, сказал я прямо. Ее тело дрогнуло, но она отвернулась и тихо произнесла: «Я поняла, ты можешь идти». Понимая, что ей нужно побыть одной, я с пониманием покинул комнату. В следующие несколько дней моя жизнь была спокойной и уютной. Я продолжал каждое утро приносить завтрак дамам в офис. Пройдя через некоторые сложности, я стал ближе к Харуке, Миюке и Цугуме. Дразнить их и флиртовать с ними, пока они кокетливо не надуются, стало для меня одним из главных удовольствий. Начальник Матахира больше не приставал к дамам из отдела. По словам Лимика, он уже подал заявление об отставке и собирается уйти, как только передаст свои обязанности. Как раз в этот момент в офис вошел наш новый менеджер Пейдзи Бешеный Лис. Оглядевшись по сторонам, менеджер пристально посмотрел на меня, словно желая помучить меня своими придирками. Глава 6. Интриги в Фудживара Интернешнл. В этот момент в офис вошел Пейдзи Бешеный Лис, наш новый менеджер. Оглядевшись, он осмотрел всех своими сверкающими глазами. Это явно было не к добру. Руководство решило построить дом отдыха после окончания сезона отпусков, сказал он. Вы уже слышали об этом, верно? Я уже знал об этой затее. Руководство недавно провело конкурс идей для строительства дома отдыха для сотрудников. Он должен быть недорогим в строительстве, эффективно использовать свободное пространство и иметь привлекательный внешний вид. Также он мог служить временным общежитием для сотрудников. Общежитие в нашей компании было устаревшим и нуждалось в реконструкции как можно скорее. Я предложил свою идею. Поскольку каждый отдел должен был представить как минимум две идеи, я решил показать пример. Были предложены различные идеи, но руководство выбрало идею, представленную отделом по закупкам, продолжил менеджер. Глаза сотрудников широко раскрылись от удивления. Хотя денежной премии не было, они заслужили похвалу. Все ожидали, что настроение менеджера улучшится после этих хороших новостей. Однако выражение его лица не изменилось. Скорее, он казался недовольным. «Кто предложил идею построить сухие сауны? Чья это была идея?» – спросил он. «В этот момент мои глаза широко раскрылись, потому что это была моя идея. На самом деле, я сентиментально относился к традиционным японским баням. Мне хотелось ощутить волнение от разжигания дров и пара идущих от камней. Я также хотел увидеть белый дым, поднимающийся из трубы». Через секунду я поднял руку. Пейдзи посмотрел на меня неприятным взглядом. «Вы знаете, что каждый отдел должен участвовать в строительстве, не так ли?» – спросил он. «Конечно, все знали об этом. Многие сотрудники жаловались, но согласились работать по 2 часа на стройке. Руководство обещало, что не превысит рабочее время. Директор хотел построить новый дом отдыха для своих сотрудников, пообещав участникам специальные льготы. Конечно, директор мог бы нанять специалистов, но он посчитал, что так сотрудники будут больше ценить построенное. Мы договорились, что отдел закупок начнет строить в первый же день. Нам нужно 2 человека. Кто-нибудь вызовется добровольцем?» – спросил менеджер. Когда он спросил, все старались не смотреть ему в глаза, чтобы их не выбрали. Менеджер улыбнулся, будто заранее предвидел реакцию сотрудников. Никто не хотел заниматься тяжелым физическим трудом на стройке вместо комфортной офисной работы. Однако я думал иначе. Ах, мне хотелось бы стать добровольцем. Я предпочитал работу на открытом воздухе, а не за офисным столом. Для меня было намного приятнее на улице, чем сидеть за компьютером и листать бумаги. Чтобы не создавать недоразумений с коллегами, я не стал вызываться добровольцем. Синдзира был выпускником средней школы. Было ясно, что он отставал от Мидзуки и Атару в работе. Поэтому я решил оставаться в офисе и учить бизнес-навыки, вместо того, чтобы искать приключения на стройке. Помощник менеджера, Синдзира. Менеджер воскликнул, и я взглянул на него. Это была твоя идея. Ты должен стать добровольцем, чтобы не беспокоить коллег. Ты с этим согласен? Мне было приятно услышать это. По крайней мере, я избежал потенциальных недоразумений. Хотя у меня было меньше времени на изучение бизнеса, я был рад возможности покинуть унылый офис. Однако я не согласился с тем, что человек, предложивший идею, несет полную ответственность. И что меня поразило еще больше, так это приказ менеджера. Ты выберешь еще одного человека, кто пойдет с тобой. Я оказался в затруднительном положении. Кого выбрать? Я не могу указать на Атару, несмотря на то, что после осуждения я стал к нему более расположен. Вдруг Йосихиро внезапно поднял руку и сказал: «Позвольте мне пойти с ним». Менеджер мгновенно повернулся. Даже несмотря на конец отпускного сезона и жару, Йосихиро, опытный сотрудник, неожиданно согласился. Тогда менеджер понял, что мы просто друзья. Это прояснило ситуацию. Ему стало жаль Йосихиро. Когда Атару также выразил свое желание пойти на стройку, это было неожиданностью для всех присутствующих. Пейдзи посмотрел на него с недоумением. «Господин Атару, вы уверены, что справитесь с этой задачей?» – спросил он. «Конечно, менеджер», – твердо ответил Атару. «Я часть отдела по закупкам. Я хочу помочь в этой ситуации». Его уверенность поразила остальных сотрудников, и они выразили ему свою поддержку. Менеджер был не просто удивлен, а скорее смущен. «Даже ты, Мидзуки?» – спросил он, когда увидел ее с поднятой рукой. «Да, вы сами говорили, что нет места исключениям, когда дело касается нашей работы», – ответил Мидзуки. Пейдзи почувствовал, что его уводит в тупик. Его планы казались теперь бессмысленными, и все в отделе стали противостоять ему. Он взорвался. «Что за чертовщина тут происходит? Вы против меня? Мы просто хотим помочь, как сотрудники отдела», – ответили ему. «Это одно и то же», – закричал менеджер. Его голос отражал смесь раздражения и недоумения. На самом деле, Пейдзи был прав. Он уловил суть проблемы. Сотрудники выступали против него, а главным инициатором был Йосихиро. Недавно Йосихиро собрал сотрудников и подготовил их к взаимодействию с менеджером. «Мы пришли к заключению, что в едином фронте сможем достигнуть большего», игнорируя Пейдзи. И в этот раз Йосихиро взял инициативу в свои руки. Когда он предложил свою помощь, другие последовали за ним, набравшись смелости. «Так что, вы все собрались покинуть офис и отправиться на стройку?» – спросил Пейдзи с упреком. Но сотрудники Аддида остались непоколебимыми. «Просто отправьте меня на стройку. Почему бы вам не назначить кого-то из свободных сотрудников?» – сказал я. Другие сотрудники поддержали мою идею. «Да, звучит разумно. Я тоже за». Мы ожидали реакции Парка, глядя на него, когда он примет окончательное решение. Пейдзи, вероятно, догадывался о нашей мотивации. Мы просто хотели проверить его стойкость, посмотреть, на что он способен. Это была своего рода проверка его лидерских качеств. Однако Пейдзи был не так прост. Всего лишь за 3 года работы он стал экспертом в управлении разными типами подчиненных. Он знал, как мотивировать их и держать в строю, даже если они сопротивляются. Ему нужно было показать пример. Он должен был показать нам, каким будет наказание, если мы поставим его под сомнение. Пейдзи усмехнулся и произнес: «Хэймэмэм, вы, ребята, попадаете в черный список. Я все равно планировал отправить кого-то на фабрику в Осаке. Так что теперь у вас есть шанс посоревноваться за эту привилегию. Позвольте мне подумать, кого из вас послать». Фабрика в Осаке была тем местом, где производилась продукция компании. Именно оттуда к нам перевели Пейдзи. Он взглянул на нас, оценивая реакцию. Всем было не по себе, когда он упомянул фабрику в Осаке. Кажется, они поняли, что играть с Пейдзи не стоит, но теперь было уже поздно. Пейдзи был настроен серьезно, и ничто не могло его остановить от отправки кого-то на фабрику. Конечно, это было сложно в рамках официальных перестановок, но можно отправить кого-нибудь по той или иной причине. Чтобы выделить кого-то из нас, Пейдзи посмотрел на сотрудников по очереди. Даже при том, что минуту назад они были уверены в себе, они старались избегать его взгляда. Йосихиро и Атару были исключены из списка, поскольку они были возможными зятьями директора. Мидзуки также была исключена. В такой компании, как Fujiwara International, было приятно работать с такой красивой и способной леди. Нужно было сохранить ее во что бы то ни стало, чтобы другие компании не переманили ее. Пейдзи также не мог выбрать меня, потому что директор не спускал с меня глаз. Взгляд Пейдзи был устремлен на помощника менеджера Сатору. Как сотрудник среднего звена, Сатору идеально подходил на роль козла отпущения. Помощник менеджера Сатору. Да, менеджер. Сатору был настолько ошеломлен, что лишь пожал плечами. «Вы работали на фабрике в Осаке?» «Нет, менеджер». «Хорошо, просто сходите на фабрику в Осаку, чтобы получить там опыт работы. Это очень поможет вам в будущем, пока вы будете работать в этой компании». «О, это я». Хотя Сатору пытался что-то сказать, Пейдзи перебил его, а затем посмотрел на меня. «Теперь вместо добровольца на стройку я отправил одного из отдела на фабрику в Осаке. Продолжайте так себя вести, и вы обнаружите, что ваша жизнь здесь очень беспокойна», — сказал Пейдзи, выходя из офиса. Сатору тревожно вздохнул. «Черт возьми!» Йосихиро подошел к нему и похлопал по плечу. «Не волнуйся, я сказал, что беру на себя полную ответственность за это. Тебя никогда не отправят на фабрику в Осаке. Если это произойдет, я отправлюсь туда от твоего имени». «Что, ты собираешься туда?» Йосихиро решительно кивнул головой. Совершенно неожиданно к нему подошел Атару и сказал: «Я бы хотел помочь. Если мы объединимся и выскажем свое мнение, директор примет это во внимание». Все они с удивлением посмотрели на Атару. Они не ожидали, что Атару примет столь активное участие. Однако Йосихиро скорее заподозрил неладное, чем удивился. Почему Атару так внезапно изменился? Атару вспомнил разговор с Мика, дочерью директора компании Fujiwara International, несколько дней назад за обедом. На этом ужине присутствовал и Кацумата, отец девушки. Во время той беседы ее отец сказал Атару нечто важное. «Я слышал, что у вас были трудности из-за менеджера Пейдзи. Вы можете это вынести? Если у вас не хватает сил, чтобы справиться с этим, то, возможно, моя дочь ошибается в вас. Я понимаю, что у вас были амбиции, когда вы решили связать свою судьбу с моей компанией, и я знаю, что у вас есть потенциал. Однако вам нужно нечто большее, чем те возможности, которые у вас есть сейчас, чтобы воплотить ваши амбиции в жизнь. Межличностные отношения важнее, чем способности стать менеджером. Для вас важно не терпеть это в одиночку, а терпеть вместе со своими сотрудниками. Я верю, что у вас все получится. Позвольте мне присмотреть за вами». Замечания директора Кацумата означали, что он будет пристально следить за Атару, как за возможным мужем для своей дочери. Хотя Кацумата никогда прямо не упоминал о браке, он явно имел в виду Атару, как потенциального зятя. Для Атару в компании Fujiwara International не было места посередине. Если он не женится на Мике и не возглавит Fujiwara International, он немедленно уволится с работы. Учитывая его способности, он может получить работу в любой крупной компании. Атару и Йосихиро посмотрели друг на друга. В их взглядах читался дух соперничества. Выйдя из офиса, менеджер Пейдзи был расстроен. Реакция сотрудников по закупкам оказалась слишком агрессивной. Создавалось впечатление, что они объединились против своего менеджера. Особенно его расстроили Йосихиро и Атару. Если они оба заинтересовались Микой, то должны снискать расположение у ее родственника. Ведь она его племянница и следует за ним с самого детства. Минуту назад он увидел, как они подстрекают сотрудников, и это расстроило его еще больше. Они явно игнорируют его. На самом деле у Пейдзи был комплекс неполноценности. Он не мог найти работу до 40 лет, поэтому не имел большого опыта. Его дядя, Кацумата, нанял его 3 года назад, и через год он получил повышение до менеджера отдела. Он не разбирался в мебели и не был силен в бухгалтерии. Именно его связи с директором обеспечили ему работу и быстрое продвижение по службе. Таким образом, у него появилась привычка относиться к своим подчиненным с опаской. Этот парень игнорирует его и не слушается. Если он чувствовал что-то подобное, то обычно показывал пример и полностью достигал цели. Этот его метод превзошел все его ожидания. Даже небольшого намека со стороны Пейдзи было достаточно, чтобы заставить их подчиниться ему. На этот раз Пейдзи хотел применить тот же метод. Ему нужна была помощь дяди, чтобы его стратегия сработала. Пейдзи вошел в кабинет директора. Кацумата, просматривая отчет, озадаченно посмотрел на племянника. «В чем дело, Пейдзи?» «Дядя Кацумата, позволь мне послать одного из моих сотрудников на фабрику в Осаке». «Фабрика по сборке мебели? С чего вдруг?» «По некоторым причинам. Похоже, им нужен некоторый опытный сотрудник из отдела покупок». Он убедил дядю абсурдными предлогами. Однако Кацумата не обманулся, потому что хорошо знал своего племянника. Он спросил своего кузена, пытаясь прощупать атмосферу. «Кстати, как тебе атмосфера в отделе закупок сегодня?» Как будто его дядя задал правильный вопрос, племянник покачал головой. «Полный бардак. Мне никто в офисе не нравится». Йосихиро и Атару, не исключение. Они относятся ко мне слишком легкомысленно. Я не знаю их способностей в бизнесе, но в основном они ведут себя очень плохо. Лицо Кацумата исказилось. Как он и подозревал, стиль руководства племянника привел к большим неприятностям. Его отношения с сотрудниками и без того были плохими. Кацумата понял, что упоминание племянником о фабрике в Осаке не имеет отношения к делу, а вызвано желанием наказать сотрудников отдела. Директор вообще не мог его понять. На самом деле, Пейдзи был хорошим человеком и очень популярен в компании. Но проблема в том, что он был популярен только среди начальства рангом выше менеджера отдела. Пейдзи был худшим менеджером среди своих сотрудников. «Просто скажи мне честно, ты собираешься наказать своих людей и отправить одного из них на фабрику, верно?» – спросил Кацумата. При этих словах на лице племянника появилось язвительное выражение. «В чем на этот раз была проблема?» – спросил Кацумата. Только тогда Пейдзи признался в случившемся. «Эти люди просто игнорируют меня и подрывают мой авторитет», – сказал он. Затем он рассказал директору о них, указывая на их проблемы одну за другой. Например, они все разом подняли руки, требуя идти на стройку. «И знаешь, что они мне сказали?» Наконец закончил он свои обвинения. Поначалу Кацумата изобразил раздражение, но вскоре изменил выражение лица. «Подожди минутку, они подняли руки все вместе, даже Мидзуки и Атару?» «Да, они так и сделали. Я тоже был ошеломлен. Как ты думаешь, что подразумевает их поведение?» «Это означает, что они одна команда, и я не часть этого». Затем Пейдзи отправил одного из сотрудников на фабрику, чтобы показать свою власть, выделив одного конкретного человека. Кацумата глубоко задумался, но не одобрил его просьбу. Это было одной из сильных сторон Пейдзи. Он был хорошим переговорщиком. Если у него была цель, его не заботили такие вещи, как сохранение лица и так далее. Пока он мог достигать своей цели, он старался как угодно. Вот почему Кацумата нанял его. Хотя Пейдзи считал, что дядя нанял его, потому что у него не было работы. Настоящая причина заключалась в том, что Кацумата высоко оценил его наглость и общительность. Пейдзи как менеджер среднего звена должен был быть посредником между директором и рядовыми сотрудниками. Кацумата хотел решить проблему своего племянника. «Дядя, ты собираешься одобрить мой план и отправить его на фабрику в Осаке, верно?» – спросил Пейдзи. Кацумата посмотрел на него великодушными глазами. «Пейдзи, позволь мне спросить тебя, как твой дядя. Как ты думаешь, меня больше беспокоит банкротство компании или то, что ты потеряешь работу? Как наша хорошая компания может обанкротиться?» – спросил Пейдзи, как будто льстил ему. Однако выражение лица Кацумата стало более суровым. «Я скажу тебе это ясно. На мой взгляд, атмосфера в отделе закупок самая лучшая. Если ты к ней не привыкнешь, это твоя личная проблема. Это последний шанс, который я тебе даю, так что делай свою работу хорошо». «О, пожалуйста, ты серьезно собираешься меня уволить?» – спросил Пейдзи. В этот момент глаза Кацумата ярко сверкнули. На самом деле упоминание последнего шанса вырвалось у него непреднамеренно. Тем не менее, Пейдзи был поражен, услышав подобное. И это заставило Кацумата внезапно подумать об этом. У каждого есть талант, однако их успех зависит от того, смогут ли они найти и развить его. Кацумата чувствовал, что у его племянника явно есть потенциал, но ему не хватает усилий, чтобы его развить. Доведенный до крайности, Пейдзи не видел иного выбора, кроме как попытаться выжить. Кацумата решил, что он может помочь своему племяннику, назначив его в отдел закупок. С другой стороны, для него это была хорошая возможность оценить Йосихиро и Атару. Если обоих выставить против Пейдзи, они раскроют свое истинное лицо. Пейдзи с застывшим взглядом уставился на своего дядю. Кацумата тяжело и наигранно вздохнул. «Ладно, если ты не приживешься даже в отделе закупок, тебя уволит, дядя!» – воскликнул Пейдзи. «Послушай меня молча», – резко сказал Кацумата. «Должность менеджера в отделе закупок – это последний шанс. Если ты покажешь плохие результаты и испортишь атмосферу». Пейдзи неуверенно причмокнул губами, ожидая, что скажет его дядя. «Тогда мне стоит уволить тебя», – резко заявил Кацумата, взбешенно вскакивая и прогоняя племянника из своего кабинета. «Я устал. Просто уходи. Ты же знаешь меня, верно? Я хоть раз нарушал свои обещания, дядя. Замолчи и не называй меня дядей. Тогда, пожалуйста, сделай мне одно одолжение, дядя». «Одолжение?» – прорычал Кацумата, словно Пейдзи предложил что-то абсурдное. «Я хочу занять должность прораба по строительству сухих саун в доме отдыха», — предложил Пейдзи. «Какие козни ты опять задумал?» — резко перебил директор. «Ничего подобного, дядя. Мне просто не хочется сидеть в офисе. Думаю, я могу быть полезен, занимаясь этим делом». Пейдзи пытался выглядеть уверенным, но Кацумата с недоверием смотрел на него. «Ты уверен, что это то, что тебе нужно? Если ты снова подорвешь мое доверие, ты уволен. Пожалуйста, не говори «уволен», дядя. Тебе не кажется, что ты слишком строг со мной, когда я пытаюсь помочь? Просто подумай о своих поступках». «Понял, дядя. В любом случае, я возьму на себя ответственность за строительство сухих саун». Кацумата вздохнул, вглядываясь в документы перед собой. Потом он задумался о своей команде по закупкам. На самом деле бывший менеджер Хайта не был настолько талантлив. Единственное, что он умел хорошо, это налаживать и поддерживать отношения. Вот почему он назначил Йосихиро в этот отдел. Он чувствовал, что Йосихиро сможет раскрыть свой потенциал на 200% под руководством Хайта. С того дня, как Йосихиро был назначен в отдел закупок, он добился замечательных результатов. Благодаря этому Хайта занял место нынешнего главы отдела Матахира, которого перевели на фабрику в Осаке. Кацумата ожидал, что отдел по закупкам решит проблему Пейдзи. Исходя из своих собственных убеждений, он пошел на риск, назначив Пейдзи менеджером отдела по закупкам. Отдел закупок не знал о намерениях директора и мог подумать, что в курятник проник волк. Но все было наоборот, потому что Пейдзи подарил цыпленку из отдела закупок зубы и когти тигра. На этот раз он был готов подарить им немного слоновьей кожи, чтобы они могли силой гонять его племянника. Как только Пейдзи вышел, Кацумата нажал кнопку переговорного устройства. Затем он услышал голос Йосихиро в динамике. «Да, директор Кацумата-сан, зайди ко мне в кабинет, Йосихиро». Чуть позже помощник менеджера Йосихиро зашел в кабинет директора. Глава 7. Озорная школьница. Рабочий день подходил к концу. Как только Пейдзи покинул офис, сотрудники отдела тоже один за другим. Директор же вызвал к себе Йосихиро. «Поэтому Атару, Мидзуки и я остались одни в офисе, окруженные горами документов на своих столах. За окном тихо темнело, а мы были единственными, кто не спешил домой». Спустя время Йосихиро вышел от директора, подошел ко мне и спросил: «Тебе еще много работы надо сделать?» «Да, мне нужно закончить это к выходным», — ответил я, чувствуя усталость, которая копилась с каждым днем. «Могу я помочь?» Его голос звучал неожиданно искренне, словно он действительно хотел сделать что-то полезное. Я посмотрел на него. Йосихиро сейчас казался более полезным союзником, чем кто-либо другой. «Нет, спасибо. Я хочу закончить сам, чтобы не оставлять все недоделанным», — ответил я. Йосихиро кивнул, показывая, что понял меня. «Кстати, ты уже играешь в гольф?» Его вопрос прозвучал как неловкая попытка начать разговор о чем-то личном. «Я недавно пробовал играть с 7-м номером», — ответил я, улыбаясь воспоминаниям о поле гольфистского клуба. «Правда? Хочешь пойти поужинать и выпить вместе?» Его предложение было неожиданным, но приятным. Мне почудилось, что Йосихиро хочет обсудить со мной что-то личное, чем он не хочет делиться с другими. И все это как-то подозрительно сразу после посещения кабинета директора. «Неужели он дал ему какое-то задание? Ты собираешься угостить?» — спросил я, уже зная ответ. «Конечно», — улыбнулся Йосихиро. «Мы вышли из офиса и направились в ближайший ресторан, чтобы избежать встреч с сотрудниками. Заказали блюдо с горячим бульоном из говядины. Несмотря на то, что мы оба немного выпили, мы не перебрали. Одной бутылки оказалось достаточно, чтобы раскрепоститься и сделать разговоры откровенными». Подлив Йосихиро еще чашку, я спросил: «Так, ты хочешь мне что-то рассказать?» «Да, я думаю, ты можешь мне помочь». Его голос звучал чуть напряженно, словно он собирался поделиться чем-то личным. «Что именно?» — спросил я, чувствуя важность его слов. «Директор попросил меня помочь нашему менеджеру. Я не уверен, как мне с этим справиться самому», — признался он, и я понял, что ему нужен не только совет, но и поддержка в сложной ситуации. Я чуть шире открыл глаза, хотя ожидал, что Йосихиро попросит об одолжении, но не думал, что речь пойдет о менеджере Пейдзи. Еще более удивительным было то, что с такой просьбой директор обратился к Йосихиро. «Боюсь, ты пострадаешь, если будешь в это вовлечен», — сказал Йосихиро, улыбаясь моему беспокойству. «Итак, у тебя есть какие-то идеи?» спросил я. «Сначала мне нужно завоевать доверие менеджера. Когда он поймет, что я его надежный союзник, мы сможем решить все проблемы. Потом, когда настанет время, я нанесу удар, чтобы он не смог ничего сделать», — объяснил Йосихиро. «Ты собираешься взять его за яйца, верно?» — пошутил я. «Да, и после этого успокоить его, превратив в полезного человека. Пока что это единственная идея, которая у меня есть. Я планирую обсудить это с сотрудниками по очереди», — признался Йосихиро. «Эта задумка показалась мне слишком амбициозной. Изменить человека непросто, особенно если речь идет о таком упрямом человеке, как Пейдзи. Но директор пообещал повысить Йосихиро до начальника отдела, если ему удастся сделать менеджера более управляемым. Я не мог отказать ему в этом. Чем я могу помочь?» – спросил я. На следующий день менеджер Пейдзи был раздражен, стуча по клавишам своего компьютера. «Ой, что с этим компьютером?» – спросил он удивленно. Было ясно, что он замедлился из-за заражения каким-то шпионским вирусом. Пейдзи постоянно заходил на подозрительные сайты и смотрел пикантные картинки. «Эй, Синдзира, ты можешь его починить? Сделай сейчас», — сказал Пейдзи. «Хотя для этого у нас был специальный сотрудник-компьютерщик по имени Чинджи. Обычно он занимался подобными делами, но я сидел ближе всех. Конечно, менеджер, займусь этим сейчас», — ответил я, хотя специально тянул время и не спешил помощь. Согласно нашему плану, Йосихиро внезапно вскочил и громко крикнул. «Помощник менеджера, Синдзира, ты обещал помочь Пейдзи, а не тянуть время. Как ты смеешь так относиться к своему начальнику?» Я и другие сотрудники были удивлены, когда голос Йосихиро разнесся по всему офису. Его слова прозвучали как раскаты грома в тихом помещении. «Ты что, не слышал указаний менеджера? Просто иди и немедленно почини компьютер», — рявкнул он, как будто ярким светом осветил нашу неспешную рутину. Это была часть нашего вчерашнего плана. Его необычное поведение удивило коллег. Ошеломленный, я быстро подошел к столу менеджера. «Извините, позвольте мне сейчас все исправить», — сказал я, стараясь успокоить обстановку своей уверенностью. Пейдзи удовлетворенно кивнул, зная, что Йосихиро на его стороне. Спустя пару минут я удалил вредоносную программу, которую сам же установил на его компьютер. Довольный менеджер принялся за работу, тепло улыбнувшись в сторону Йосихиро. Когда я вернулся на свое место, ко мне подошел Йосихиро и осведомился шепотом.